Матерь Агни-йоги. Может казаться порой, что все усилия тщетны, что нет ничего и нет никого, даже тех, кто позвал. Но и это иллюзия майи, но и это ощущение неизбежно являясь как бы реакцией на моменты подъема. В эти периоды следует думать о том, что пралайи сознания неизбежно сопутствуют ритму, и минуты, когда душа смертельно скорбит, предшествуют взлетам. Если скорбь эта носит личный характер, то эта иллюзия особенно опасна. Если же сверхличный и мировой, то ощущение это будет грузом атласа, поднявшего землю. Тягость земли несут на себе великие духи. Это тоже ступень поднявшегося к свету сознания. Также и волны тоски неизбежны, ибо сказано было, что в мире будете иметь скорбь. Но и через это надо пройти. Надо пройти через все, ибо только так можно дойти до владыки.